страсть, и он, как был босиком, и в одной рубашке подошел к двери в комнату Анетты, но, приложив ухо к скважине, сразу успокоился. Мать была там и спала, тяжело и нервно дыша. Боясь, не заболела ли она, Марк приоткрыл дверь и подошел к кровати. При свете уличных фонарей он увидел, что она-то лежит на спине. Распущенные волосы закрывали ей щеки, а лицо приняло то трагическое выражение, которое когда-то по ночам так удивляло ночевавшую у нее Сильвию. Грудь бурно поднималась и опускалась от тяжелого и шумного дыхания. Марк испытывал и страх, и жалость, глядя на это тело, и смутно угадывая ее страдания и усталость. Нагнувшись к подушке, он позвал дрожащим шепотом: «Мама!» Услышав в глубоком сне этот зов, шедший словно издалека, она-то на миг очнулась и застонала. Мальчик испугался, отошел, она снова затихла. Марк вернулся к себе и лег. Усталость от треволнения этого дня и свойственную его возрасту беззаботность взяли свое, и он проспал крепким сном до утра. Но как только он открыл глаза, вернулись вчерашние мысли и тревога. Его удивило, что так поздно, а матери не видно. Обычно она по утрам, когда он еще был в постели, входила к нему в комнату, что его всегда раздражало, поздороваться и поцеловать его. Сегодня она не пришла. Но он услышал ее шаги в соседней комнате и открыл дверь. Стоя на коленях, Анетта вытирала пыль с мебели и не обернулась. Марк поздоровался, она весело взглянула на него и сказала: «Доброе утро, мой мальчик». Опять занялась своим делом, не обращая на него внимания. Марк ожидал расспросов о вчерашнем вечере. Он терпеть не мог этих расспросов. Но сегодня то, что Анетта ни о чем не спросила, злило его. Она ходила по комнате, наводя порядок, и одновременно одеваясь, ей пора было идти на уроки. Марк наблюдал мать в зеркале, перед которым она остановилась. Под глазами круги, лицо еще утомленное, но глаза блестят, губы улыбаются. Марк был поражен. Он ожидал, что увидит ее печально, и даже был готов в душе пожалеть ее, а неожиданная веселость Анетты сбила его с толку и даже рассердила. Такова была логика этого юного мужчины. У Анетты же была своя логика. У сердца есть свои законы. И познаются они тем чутьем, которое выше разума. Анетте было уже все равно, что подумают другие. Она теперь знала, что не надо требовать от людей понимания. Если они тебя любят, то любят закрытыми глазами. И не часто они их закрывают. Пусть себе будут, какими хотят. Я их все равно люблю. Я не могу жить без любви. А если меня не любят, я буду любить и за себя, и за них. В моем сердце достаточно любви. Заглядевшись в зеркало, она словно видела в нем что-то далекое. Она улыбалась, и глаза ее сияли, как две капли огня, огня вечной любви. Причесавшись, она опустила руки, обернулась и, увидев хмурое лицо Марка, вспомнив о вечере, на которой он ходил с Сильвией, взяла его за подбородок и сказала весело, скандируя слоги: «Вы плясали, очень рада, ну так спойте же теперь». Засмеялась, глядя в его ошеломленное лицо, приласкала его взглядом, поцеловала и, взяв со стола сумочку, вышла, говоря на ходу: «До свидания, мой кузнечик». Марк слышал, как она в передней насвистывала веселую песенку. Презирая ее за это, он в то же время невольно ей завидовал. Так она свистела гораздо лучше его. Он был возмущен. После вчерашних тревог такая неприличная веселость. Мать была для него загадкой, и, подражая взрослым мужчинам, он все приписал вечным женским причудам. Непостоянная женщина. Он уж собрался уходить, когда вдруг ему бросился в глаза клочок бумаги в корзинке. Взгляд его, острый и жадный, как у хищного зверька, остановился на этой разорванной бумажке, сперва бессознательно, но, разобрав несколько слов, Марк застыл на месте. Эти слова — почерк матери. Он с лихорадочной торопливостью собрал клочки и стал читать. Сначала хватал то один клочок, то другой, как попало. Какие пламенные стихи! Разорванные на части, они как оборвавшиеся песни, еще больше волновали и зачаровывали. Марк перерыл корзинку и собрал все клочки до единого. У него дрожали руки, так взволновала его эта случайно открытая тайна.